психоаналитического метода психотерапии, который позволял бы терапевту работать по возможности с полным пониманием своей работы, ее механизмов, в частности, с пониманием того, почему в одних случаях она дает поразительные результаты, а в других оказывается абсолютно неэффективной. Складывается впечатление, что что-то очень важное, быть может, даже самое главное из того, что определяет исход всей работы, ее терапевтическую эффективность, и вместе с тем то, что могло бы быть основанием для удовлетворительного понимания терапевтом своей работы, не учитывается традиционным психоанализом, лежит за его границами. По отношению к действительному целому терапевтической работы, внутри которого только и можно было бы предполагать возможность подлинного исцеления, классический психоанализ, и чем более последовательный и безупречный, тем в большей мере, является принципиально неполной, нецельной, врач да исцелися сам, системой терапии. Психоанализ или вовсе не хочет видеть и иметь дело с духовным измерением человеческого существования, или же, если и принимают его во внимание, то пытаются редуцировать это измерение к собственно психическому, душевному. Он не только настаивает на автономии сферы психического по отношению к духовному, но и пытается показать несамостоятельность, производность духовного по отношению к психическому. В этом смысле классический психоанализ является радикальной формой психологизма. Еще при жизни Фрейда и во многом внутри самого психоаналитического движения, хотя и в оппозиции фрейдовской версии психоанализа, начала складываться альтернативная концепция психотерапии, которая ставила во главу угла именно духовное измерение в человеке и задачу высвобождения духовного человека в человеке. Психотерапия, ориентированная на духовного человека, человека пути, не только имеет дело с другим человеком, у которого все другое по сравнению с беспутным, именно последнего имеет в виду традиционная психотерапия и, в частности, психоанализ, другая, как мы видели, болезнь и другое здоровье, но также, как можно было бы показать, другие сновидения и другие эмоции, другая память и другая воля, но это и другая психотерапия. В классическом психоанализе имеет место неразрешимая проблема двойственности действия каждого акта интерпретации. С одной стороны, нет другого способа вызвать самый терапевтический процесс, направлять и контролировать его протекание, как через коммуникацию пациенту, понимание ситуации, которая складывается у терапевта, тех скрытых смыслов симптомов, воспоминаний, сновидений, ассоциаций и так далее, которые терапевту удается установить в результате анализа. Но с другой стороны, и вследствие того же самого процесса передачи пациенту своих интерпретаций, терапевт с неизбежностью раскрывает свои карты перед пациентом, давая тем самым в его руки мощное средство защиты против попытки проникнуть в тайники бессознательного, в суть его проблем и конфликтов. В каждом отдельном случае вместе с самым серьезным и искренним, сознательным стремлением пациента освободиться от страдания, наряду с установкой на излечение, появляется и сильнейшее противодействие ему, то, что Фрейд называл сопротивлением. «Каждая интерпретация, — говорил Фрейд, — палка о двух концах. И психотерапевт должен очень хорошо чувствовать, когда, в какой форме и в какой степени он может приоткрыть пациенту уже достигнутое понимание его проблем, чтобы одновременно не дать ему, его бессознательному, только более эффективного, чем прежде, средства и способа защиты. Итак, вне коммуникации, раскрываемых в интерпретациях смыслов психоанализ осуществляться не может, причем не только в психотерапевтическом плане, но и, собственно, познавательном. Вне этой коммуникации смыслов, раскрытых на предыдущем шаге анализа, становится невозможным следующий шаг, дальнейшее продвижение вглубь бессознательного